Что-то не, я не могу поверить, что это работает. Какая разница? А что? Вот это мне нравится. Все те, кто не слышал, пропустили самую важную информацию. Идея заключается в том, что вы можете использовать естественное состояние других людей. Да. Потому что даже если вы не будете их индуцировать, рано или поздно ваши знакомые будут переходить в состояние позитивное или негативное. Если вы устойчивым образом это не корите, то потом, воспроизводя этот якорь, вы будете вызывать автоматически то же самое состояние. А если вы заикорили, скажем, позитив и принятие решения, и воспроизводите оба якоря одновременно с любой информацией, то что вы получите? Согласен, да. Конечно. А негатив и принятие решения? Ну, ладно. Подкаст. Например, находит человек, чай кофе, чай хорошо. Да, еще, когда придется писать эту сделку, конечно. Именно так и говорю. Еще в транс можно с помощью якоря вводить человека. Да, несомненно. То есть если якорить трансовое состояние... Это в момент, именно когда человек в глубоком трансе находится, надо якорить. Ну, или сам переход. Сам переход тоже сработает. То есть стратегию. То есть она сидит, болтает, ее хлоп, она... Именно так, ты рад. Да? Я черный стыд. Я негативно сказать позитивно. Сейчас? Почему этот переход тоже получится реализировать? Негативно от позитивно. А у нас не было перехода от негативного к позитивному. Два независимых якоря, один негативный, другой позитивный. Мы пришла на переход именно с негативного состояния на позитивное. Почему так? Мы сначала воспроизводим позитивный якорь, потом негативный, и потом и все это время позитивный держится. То что таким образом мы накладываем негатив на сильно позитивный фон. Но вы ничего не напоминаете? Блюдский почерк. Что напоминает техника? Какая вербальная техника какая? То же самое. Нет, это форма, а техника какая-то. Взмах почти, но она делает, это и делает, собственно. А именно вербальная техника, которую мы разбираем. Нет, и почему? Потому что вы берете устоявшиеся непозитивные ассоциации, непозитивные якоря, и воспроизводите их позитивные формы. По сути, мистические якоря. Таким образом, вы можете показать человеку связь между двумя событиями во внешнем мире, даже если он их не видит. И или эти события, или эту связь. Ну и в любой момент можете вызывать любое другое состояние у себя или у другого человека, то, которое вам нужно. Вот задумались, да. Все шесть состояний просто на костяшках, все. То есть туда ставишь, куда тебе удобно, просто туда не надо касаться. То есть, допустим, один позитив принятия решения, это... Нет, у меня один. Я поставлю два, позитивные и негативные. Принятие позитивного решения, принятие негативного решения. Сразу, оба, чтобы уже было чисто. То есть как-то ощущение тратить. Да-да-да. Нет, там ваша точность постоянно. Нужно воспроизводить якорь так же, как он был поставлен. Просто стучать в стенку и помочь. И меняться лице. Стираемся. Оргазм. Нет, я не себе, мне как попросили узнать. Оргазм. На оргазм, на все, что хочешь. То есть едем в транспорте, да, а она тут... Да, есть такой, то есть, да. Опять же, пойми, это не означает, что работать вечно, условные рефлексы затираются. Ты воспроизводишь там, где нет поддерживающего стимула. Ну, значит, надо несколько раз открыть. И продолжать так же, то есть развивать стратегию. Дать ей развивать стратегию. Но это очень забавно. Ты устойчивый якоря такого рода производишь. Весело получается. Со смыслом вообще серьезно. Процессор очень пошел. Куда бы это применить? Хозяйки на заметку. Кого-то это было? Такого ВКонтакте вижу, знал первый. Хозяину на заметку. Погладить хозяйку проще, чем рубашку и брюки. Вот это роман. Это проще. Хорошо. Несколько мыслей, которые мне хотелось бы вам сказать, и мы перейдем к ревизии того, что будет. Значит, касательно отработок, они будут во вторник и след. Сертификация в следующей неделе, по моим ощущениям. Значит, если ничего не изменится. После реблога. Те, кто там опять спрашивает касательно реблога, соответственно, нам будет до конца ждать. Кто еще куда-то записался, кто не записывается, кто не записывается. До договориться, да. Простите, я не совсем поняла. Веб-блог будет до сертификации, получается? Конечно. Два дня вот эти? Да, да, два дня. Два с половиной дня, по сути, это будет веб-блог. Туда просто не все, потому что там часть техники только. Ну как? Вот. То, что я хочу рассказать. Почему мне это нужно? Почему мне нужно сделать отдельно? Да, веб-блог. Потому что базовую часть она у вас есть, и вы ее будете отрабатывать. Этого совершенно достаточно. Но есть ряд забавных вещей, которые мне хочется дать дополнительно. Мне нужно меньше народу и по-другому отрабатывать. Да. Вопрос немножко странный. Какой? Имеет ли смысл идти на веб-блог, если не очень усвоил базовую часть? Как раз именно поэтому туда имеет смысл идти. Спасибо. Но моя задача была сделать веб-блог, она очень простая, потому что у людей есть разные паттерны обучения. Кому-то хочется получить всю базовую информацию, даже самостоятельно ее отрабатывать, кому-то хочется получить инструкцию, как она применяется. Там будет, с учетом того, что там будет меньше народа, там будет просто индивидуальная работа с паттернами. И что я хочу там дать? Я хочу дать работу с ритмами, с внутренними ритмами, с музыкальными ритмами, с ритмом жизни как таковой и линию времени. Вот это все там. Блок парной работы, как я и говорил, то есть работы, где вы работаете с кем-то, как либо как консультант, либо как бизнес-тренер, либо как родитель. Все, что касается семейной терапии, все тоже туда, потому что это очень специфическая тема, и она, ну, вообще, работа с родственниками, ну, вся эта история, это на веб-блог. И работа с техниками, связанными вот с организацией, то есть вот, пошаговая инструкция, с чего начинать и в каком порядке эти техники выстраивать для того, чтобы те коммуникации, которые есть, прошли успешно. То есть я хочу дать кучу процессных карт, как на основании процессных методик работать с теми техниками, которые у вас есть. А работа с группами? И работа с группами, да. То есть работа с массами людей, с ситуациями, когда человек больше, чем один. Да, всякие выступления, управление массовым сознанием, вот там все это происходит. Контактная коммуникация – это туда. То есть в чем мое намерение, очень четкое, да? Мое намерение, чтобы туда шли те, кто хочет вот, либо индивидуальной работы, либо работы с конкретными запросами, либо наличие процессных карт, как в разных ситуациях это применяется. То есть все. Не сказал бы. Во-первых, туда не все пойдут. И это моя задача. То есть веб-блог всегда делается в тренинге, что даже не все. Да? Это по дизайну так. Этого мне хочется. Потому что мне нужно, чтобы все получили абсолютно весь объем, который должен быть в практике. И у всех было время это отрабатывать до сертификации. Это понятно. VIP-блок предназначен для дополнительных фишек. Там я уже буду давать, ну, что называется, как есть. Да? То есть моя задача дать вам сертификационный блок, чтобы вы могли готовиться и отрабатывать мешочку судьбы, по карточек. VIP-блок предназначен для другого. Да? Там я буду рассказывать, как я это делаю. И давать процессные карты. Как я вижу, это можно делать. Если здесь моя задача как тренера рассказать общую систему, чтобы вы это внедряли, вот, видите, как правильно. То VIP-блок это про то, как я это делаю и как конкретно процессные карты на каждый случай. Но это не мастер, да? Нет, нет, это VIP-блок практика. Да. И по дизайну я там, что я раскрывая собственные карты. Вот Даня мне как раз ходит, помню про VIP-блок, я как бы не особо так хочу. Потому что мне нужно, чтобы было сильно меньше народа и чтобы я там тестировал вот эти процессные карты. Это негативно перестанет сейчас? По форме это негативное парадоксальное. Но самое, понимаете, что самое противное в манипуляциях, что если это искренне, то это работает, и с этим ничего не делать. Понимаете? Вот это самое как раз интересное. Дмитрий, очень круто. Я не хочу, чтобы туда шли все. Конечно. Понятно. То есть мне нравится, как вы это воспринимаете, но я хотел бы, чтобы за этим видели вот... свидетельствую, что вы его прошли, получили то, что нужно, и демонстрируете нужные знания и качества. С этим сертификатом вы признаетесь как практик, в принципе, во всех центрах НЛП. Можете идти куда-то еще на мастерские, можете посещать международные программы и так далее. То есть сертификат от меня с моей подписью будет признаваться по миру везде. Потому что у меня сертификат, мое право давать эти сертификаты в рамках мира НЛП подтверждено гринером в YouTube. То есть у меня тренерские сертификаты от них. Это вот скорее вот такая передача знаний. Это сразу, это не академические сертификаты, они не свидетельствуют ни о чем в рамках системы российского образования, естественно. Это в рамках мира НЛП, формулировка серии «Я тебя позже». Да. То есть надо понимать о чем. Ну, сертификат участия – это… Участие – это серия, что вам участие. Сертификат практика о том, что вы это делаете. Понимаете разницу? Это два типа сертификатов, естественно. Те, кто участвует, получают, что участвуют. Те, кто делает, получают сертификат, что он делает. Это довольно логично. Делает шаг вперед. Да, совпадение, да? И вовсе даже я не намекаю, что техника мешочек судьбы очень похожа на сертификацию. Вовсе даже не нужно постоянно отслеживать дыхание, тренировки, позитивные знания. Для этого. Поэтому, как я и говорил, VIP-блок напрямую на сертификацию не влияет. То есть это будут отдельные техники, дополнительные в рамках той программы, которую я делал. Почему я называю свой курс «Практика коммуникации»? Потому что состоит из нескольких частей. Программа «Практика» в том виде, так как я считаю, как тренер, давать ее правильно, я буду давать сейчас, она будет официально закончена в среду. Да? На VIP-блоке я хочу добавить собственные разработки и право применения всего этого дела на практике. Понятно? Вот, чтобы разница была понятна, что VIP-блок это не… Это не обязательный кусок. Это кусок по выбору, если вы хотите видеть, как это применяется. Вот в моем виде, что я понимаю, что такое NLP. В плане семейной терапии, в плане бизнеса, в плане групп и в плане процессных карт. Вот. Поэтому те, кто принципиально туда собирался, но еще не дали знать, надо сказать об этом сегодня и далее. Да. То есть, потому что нам нужно знать количество человек, в зависимости от этого. То есть те, кто оплатили, сразу уже оплатили, те, кто еще не оплатил, дали вопрос. Хорошо. Это то, что касается следующих выходных и блока. Что ты хотел сделать? Суббота-воскресенье. Суббота-воскресенье, понедельник. И информация, и сертификация. Потому что те, кто будут на VIP-блоке, получат отдельное задание относительно тех, кто не будет на VIP-блоке. Ну вот, как всегда. То есть у них будет мета-информация. Информация по отношению к тем, кто там не будет. Ну что поделать? Жизнь такая. Да. Или это не так? Так, ладно. Это то, что мне хотелось сказать. А к текущему моменту, какие у вас есть мысли и вопросы? Как жить дальше? Это хороший вопрос. Но не обзвоним моей личной ответственности, вы еще не предложили это решение. А, у меня просто это все. И это все что? То, что мне сейчас нужно, мы хотим обсудить. Все то, что вы успели усвоить за эти выходные и за прошлые выходные. Даже не теория. С теорией вы закончили первый выход. Если вы обратите внимание, то первые выходные полностью перекрывали вообще всю теорию. А все остальное было просто показано практикой на эту часть. Мы изучили все базовые навыки. А, это я не знаю. Дал я вам их? Да. Изучили ли вы их? Это уже будет зависеть от вас. То есть практические следствия будут зависеть от ваших открытий. Почему я хочу сейчас проводить все вот это, потому что он будет специально еще 2 дня, даже для тех, кто не пойдет, а в среду его тоже. И мы успеем поговорить еще. Недели действительно достаточно. Для подготовки к сертификации, да? Более чем. Ну, опять же, давайте так, смотря для чего. Если вы в принципе не открывали конспект с первого раза и все делали по одному разу, только здесь. здесь? Не знаю. Смотрите. Если вы все-таки практикуете, действительно делаете мешочек судьбы, отрабатываете каждую коммуникацию, входите с намерением, подстраиваете, ездите в метро, смотрите, как люди дышат, да, делаете скоуп-топ и помогаете себе с этой моделью, то есть вот моя позиция заключается в том, что я уважаю вас достаточно, чтобы позволить вам принять осознанное решение. Что из этого вы будете делать, что не будете делать. И поговорить о результате. Мы уважаем вас достаточно, чтобы знать, что вы оправдаете ваше ожидание на них логике, да? Те, кто туда пойдет. Кто-то туда пойдет, кто-то не пойдет. Свободный выбор, дело каждое. Продолжай делать то, что тебе нравится. Просто, ну, что смущать? И потом пойму. И он пишет ему письма. я каждый раз пишу рождественские открытки. Вот, я теперь живу в своей улице, я сначала починил свой дом, потом всем соседям. А потом ко мне иногда приходят люди, я говорю с ними о Боге. Ваш Джон Смит, Иезу, GC. Вот это в некотором смысле, понимаете, насколько тонкая работа? Это присоединение к реальности другого человека, адаптирование этой реальности для того, чтобы интегрировать его правду. Вот Милтон весь строил свое общение на двойных связках. Или когда к нему приходит человек и говорит, я, у меня вот проблема. Отлично, но ты веришь ли в то, что мы сейчас можем ее решить? Да, конечно. Отлично, вот там гора, вот сходи, весь вечер, приходи обратно. Гора, видишь, гора? Там, где обзор. Феникс. Вот специальная гора. Ну, всех отправлял туда и обратно. Человек ходил туда, ходил обратно, возвращался, да? Все, ну как? Старый, сходил на гору. Что ты понял? Очень хорошо. Формальное введение транс. И дальше та двойная связка, которую я вам уже рассказывал. И помнишь, ты 2 месяца назад ходил в Билл, и он тебе что-то сказал, что полностью помогло тебе сейчас решить. Помнишь, что это? Да. Что именно ты сказал? Знаешь? Да. Ну и отлично. Запомни это, пожалуйста. Я попрошу тебя, когда ты будешь из транса, сказать себе именно это. А потом погрузиться туда еще глубже. И теперь, что же тебе сказал мне? Через 2 месяца после того, как ты был тут, ходил на эту гору и так далее. И что говорит человек? Что должен был сказать ему Билл для того, чтобы через 2 месяца у этой проблемы не было? Соответственно, он выводит его из транса и говорит, слушай, тут такая история. Знаешь, что я тебе скажу? Все, придешь через 2 месяца. Вот это красота работы. Вот, поэтому почитайте книжки про Милтона Эрикса. Есть много книг, посвященных его работе, там полностью транскрипты его паттерна. Мы сделаем это работу. Быстрое лечение в ходе, визуально кинестетическая диссоциация. Достаточно простая техника, мы ее сделаем. Цвета не видно. А? Следующий желтый синий. Свитер. Почему ты? Может, свитер фиолетовый. А, кстати. Ну я все равно не. Фиолетовый цвет. Свитер фиолетовый. Да, точно. Как у меня один человек, моя жена сказала историю, да, девочка, которая сидела, перспектива, а рубашка? Надежда, что рубашка? А ну да. Мало того, что Милтон видит тон дальтоник и видит свитер фиолетовый. Нет, он видел только фиолетовый цвет, ясный, оттенки фиолетовый. И это может быть, кто-то здесь понимает, мне объясните потом. да? Что происходит? Я бы один признал себя идиотом. У нас тогда двое. Я не возражаю, конечно. Нет, дело не в идиотизме. Просто что самое интересное, вот для некоторых транс – это очень интересный новый опыт. Я бы рекомендовал исследовать его осознанно. Более осознанно, чем сейчас. Потому что как раз трансовая амнезия и потеря намерения, да, вот тот уровень интенсивности, который нужен, чтобы все это замечать. Я почти записываю. Причем бессознательно, что это я. Так, почти. Он требует проработки. Вот я хочу. Тестировать надо. Да. Надо смотреть. Не является ли это косвенным внушением? Второй синий. Второй цвет примерно синий. Почти фиолетовый. А вот. Поэтому, что мне достаточно интересно наблюдать, что вы уже увидите больше, чем вы думаете, вы увидите. Понимаете, как это интересно? Знать что-то, что вы еще не знаете, что знаете. Знаете что? Конечно, это не работает. Более того, это не работает именно с вами, прямо сейчас. Причем не работает само. Я более того, буду совершенно удивлен, если вы внезапно начнете обнаруживать, что вы уже делаете что-то, в чем замечаете какие-то следы тех паттернов, которые мы здесь говорили. Или более того, может быть, которые я показывал, но вы еще не знали. Когда узнали, еще не поняли задним числом, что это было. Что для этого вы делали вот этот анализ. И первого модуля, который был как-то построен, того, что есть еще. Но тем интереснее будет начать это замечать, когда вы сами это будете делать. Сколько лет ты до этого тренировался, прежде чем так свободно произнес эту фразу? А я ее не произносил, поймите. Это важно. Спасибо. Для меня я просто понимаю свою структуру, я понимаю намерение. И это достаточно. А сколько времени требуется для свободной отработки паттерна? Модели, по-моему, это часа три. Три часа примерно. Вы берете любую фразу вообще из книжки. Вот как мы тренировали Зинкевич, я вам рассказывал. Мы брали любую фразу из книги и переформулировали ее примерно вот по семью разными способами в рамках этого. А потом это моделировали. И вот так получилось. К концу третьего часа мы почему-то внезапно заметили, что у нас стало получаться. Ну а это, ну да, где-то. Жесткая история из прошлого. Решение обязательно делать дальше. Да есть выбор. Делать так и никак не еще. Вам решать как. Но это будет на связке. Ну, как именно вы будете понимать? Более того, не является ли это основой для техники мешочек с выбором? Когда вы в свободном режиме, вы мгновенно начинаете выбирать такой паттерн. Случайно. А это был уже старый якорь или это вы новый вешаете? Старый. У меня новый якорь здесь. Но мне нравится ваше внимание. Спасибо. Что хочется еще? Создание миссии для партнера. Создание миссии для партнера полностью снимает с него личную ответственность. Вы не можете создать миссию для партнера. Вы можете выяснить его миссию, присоединиться к ней, если надо, поменять ее немножко. Скотт позволяет ее выяснить. Эта модель позволяет выяснить ее достоверно. Толст позволяет понять, как он это делает. бизнес-модель позволяет дать вам альтернативные возможности, как внедрить то, что вы хотите повесить на кубе. Микромускульная подстройка и движение позволяет вам понять, как именно он чувствует себя в этот момент. Техника смены состояния позволяет вам сказать, из какого ресурсного состояния он будет это делать. Нарисовать картинку. И второе, картинка должна соответствовать чему? Нет. То, что вчера зарабатывали более высоким уровнем деятельности. Понятно? То есть, если вы делаете картинку, которая очень хорошо затрагивает ценности, идентичность, миссию, это автоматом даст мотивацию. Если человек не делает чего-то, значит там пропуск. У него нет альтернативной хорошей картинки. Поэтому когда человек... Я просто вижу, как личная ответственность борется с факторами. Что вы делаете? В чем именно? Зависит конкретно от вас вчера. Как я определяю минимальную эффективную дозу, например, количество косвенных внушений, ну как то, если я что-то, например, да, если я рассказываю какую-то тему, я ее рассказываю до того момента, пока я не вижу, что люди сидят вот так. Если они сидят вот так, я не достиг минимальной эффективной дозы. Если они сидят вот так, скорее всего, я уже где-то здесь. Это минимальная эффективная доза достигается тестированием. Каким образом? Нет. Каким образом? Правильно. Какие корректировки? Вот эти. А вопрос понятно, я задаю тогда, когда мне уже ясно, что вам понятно. Я сначала несколько раз тестирую реакцию, потому что поднятые брови вызывают что? Ответ. Да? Моя корректировка автоматически заставляет вас невербально отреагировать. Так как коммуникативно в поле нашего общения тайная техника, я сначала несколько раз тестирую. И как только я вижу, что да, добрались, я делаю это еще пару раз, ну, чтоб совсем. А и здесь задаю вопрос понятно. Когда задаю вопрос понятно, я знаю, что понятно. А вы еще нет. Но тогда, когда я говорю, что понятно ли, я ввожу в ваше сознание, что это происходит. Я уже понял. Вот так я определяю, например, минимальный эффективный доступ того, когда создаю эту любимую тему. Если я создаю мотивацию, еще один пример, когда я создаю мотивационный спич, да, вот я что делаю? Когда я создаю мотивацию, я что делаю? Яркость. Картинки. Не было это яркость сейчас. Ну вот то есть. Которую я устойчиво установил когда-то. Нет. Нет, в самом начале. В самые первые выходные. Да, в самые первые выходные, когда мы говорили про ключи главного мозга. И когда я рассказывал про картинки, и говорил про картинки, да, то любое вот это вот вызывает автоматически в рапорте что? Переход визуальной модальности. Автоматом. Да. Тогда, когда я создаю мотивационную речь, я начинаю рисовать картинки. Я начинаю использовать технику взмах. Я начинаю таким образом, причем как я это делаю, если вы помните мои мотивационные выступления, презентация особенно бесплатная. Посчитайте за всю жизнь, сколько вы заработаете денег. Возьмите сумму прямо сейчас. Вот сумму прямо сейчас. Возьмите, которую вы за прошлый месяц заработали. Значит, придумайте сумму за прошлый месяц. Умножьте ее примерно на 10. Примерно на 10. Да? Потому что там погрешность. И еще раз примерно на 10. Да? Вот это то, сколько вы заработаете за всю свою жизнь. С учетом дисконтирования. Ой, да? Вот. Это если, вот, если вам платят эти деньги. Почему? Да потому что сейчас не вы решаете, как создавать ценность. А если бы вы могли получить процент от той ценности, которую вы создаете для мира, то тогда чем вы ограничиваете? Лично. Ух ты. И тогда... Вот тогда вы получаете все инструменты для того, чтобы получить свой блок. Это я так в трехчасовую презентацию ужал, да, до структурных блоков. Вот я создаю вот эти картинки до того момента, пока не получу что? Какую реакцию? Они создают себе картинки. Это понятно. Картинки не создали. Я сначала подстроился к тому, как у них сейчас. Потом создал фрейм вокруг того, как у них сейчас. Потом нарисовал альтернативную картинку. Я буду продолжать рисовать альтернативную картинку до тех пор, пока что не будет. Понимаете, меня не интересует. Решение будет. Но что, как я пойму, что вы покупаете? Понимаете, что? По глазам. Дискомфорт это тоже понятно. Не в этом дело. Они всегда дискомфорт. Не на дискомфорте все строится.